Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Уолтер умрет, у нее осталось одно желание — облегчить ему последние минуты, выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем. «Уолтер, умоляю, прости меня», — сказала она. Из опасения сделать ему больно она его не касалась. «Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь». Он молчал, как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа, как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от ненависти. «Милый!» Тень прошла по землистому изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось, но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась. Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово, не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь держаться. Две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам. «О, дорогой мой, родной! Если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, и я так ужасно с тобой поступила, прости меня. Я уже не смогу доказать тебе, как я раскаиваюсь. Сжалься надо мной, прости меня, умоляю». И умолкла. Смотрела на него, не дыша, страстно ждала ответа. И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас, в последнюю минуту, ей удастся освободить его от груза застарелой злобы. Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену. Она наклонилась, чтобы лучше слышать, но он произнес совершенно отчетливо: «Собака околела». Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности. Это бессмыслица. Бред. Он не понял ни единого ее слова. Не может быть, чтобы человек был так неподвижен и все-таки жив. Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет, не понять. Ей стало тревожно. «Уолтер!» — шепнула она. «Уолтер!» Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери. «Пойдите сюда, пожалуйста. Он, кажется, не...» Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели. Зажег электрический фонарик и посветил Уолтеру в глаза. А потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Уоддингтон обнял Китти за плечи. «Умер». Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатилось по щекам. Это было не потрясение. Какая-то оторопь нашла на нее. Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Уоддингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться. «Давайте я провожу вас домой», — сказал Уоддингтон. «Его перенесут туда». Китти устало провела рукой по лбу, подошла к постели, наклонилась, осторожно поцеловала Уолтера в губы. Она уже не плакала. простите, что доставила вам столько хлопот. Военные отдали честь, она с достоинством им поклонилась. Они снова пересекли один двор, потом другой, и сели в паланкины. Одингтон закурил. Дымок папиросы растаял в воздухе. Вот она, человеческая жизнь.